На следующий вечер, когда бабушка помогла мне выкупаться, она закутала меня в халат, и мы снова уселись в гостиной. «Сегодня, — сказала она, — я хочу научить тебя распознавать ведьму среди обычных людей». «И ты никогда не ошибаешься?» — удивился я. «Нет, — грустно ответила бабушка. Беда в том, что ошибиться очень легко. В этом-то все и дело. Но это так интересно — отгадывать загадки». С кончика сигары на подол ее платья упала горстка пепла. Я еще подумал, хорошо бы, чтобы бабушка успела рассказать о ведьмах, прежде чем она заметит, что одежда ее горит и начнет гасить пламя. Первое, на что следует обратить внимание, это перчатки, которые настоящая ведьма носит всегда. «Может быть, не всегда?» – заметил я. «Ведь летом в жару ей, наверное, неудобно». Но бабушка уточнила. «Да, и летом тоже. Она просто обязана всегда носить перчатки. И знаешь почему?» Потому что на руках у нее не пальцы с ноготками, как у людей, а тонкие, кривые когти, как у диких кошек. Перчатки же их скрывают. А теперь подумай, ведь каждая приличная женщина носит перчатки, особенно зимой. Так что этот знак тебе мало поможет». «Моя мама всегда носила перчатки», — грустно произнес я. «Но ведь не дома, правда? А ведьмы в перчатках постоянно, они снимают их только перед сном». «Откуда тебе все это известно, бабуля?» «А ты не перебивай меня, просто слушай. Второй признак, по которому можно опознать ведьм, это их лысые головы». «Лысые!» – завопил я. «Совершенно! Голые, как скорлупа вареного яйца». Слова бабушки привели меня в состояние шока. «Как это должно быть неприлично для настоящей ведьмы?» «Ты только не спрашивай, почему они лысые», — продолжала бабушка. «Просто запомни, что ни один волосок не растет на голове ведьмы. И это так мерзко!» «Наверное, лысая голова очень быстро пачкается», — заметил я. «Вовсе нет», — возразила бабушка. «Ведьмы носят парики, самые роскошные парики на свете. Такой первоклассный парик невозможно отличить от живых волос, пока ты не попытаешься дернуть ведьму за волосы, чтобы сорвать его». «Вот это я обязательно сделаю», — сказал я. «Не глупи», — рассердилась бабушка. «Ведь не станешь же ты вцепляться в волосы всем женщинам подряд. Да еще, если заметишь на них перчатки». «Значит, и этот признак мне не поможет», — огорчился я. «Конечно, сам по себе ни один из этих способов распознавания ведьм не хорош. Но если собрать их вместе, они подтолкнут тебя к разгадке. Заметь еще, что с этими париками у ведьм часто возникают проблемы». «Какие проблемы, бабушка?» «А такие, что под париком у ведьмы ужасно чешется голова. Вот если мы с тобой или какая-нибудь актриса наденем парики, то мы наденем их словно шапочки, на собственные волосы. А ведьмы надевают их на лысую голову, и их изнанка, всегда такая жесткая, раздражает кожу головы. На лысине появляются болезненные царапины. Теркой называют ведьмы свои парики». «А на что еще стоит обратить внимание, если я хочу опознать ведьму?» – поинтересовался я. «Заметь, какие у нее ноздри!» – подсказала бабушка. «Ноздри ведьмы чуточку больше, чем у обычных людей. И еще, краешки ноздрей у ведьмы всегда розовые и искривленные, как у некоторых морских раковин». «И зачем им такие большие ноздри?» «Чтобы лучше принюхиваться. У них изумительные способности к распознаванию запахов. Представь, что глухой темной ночью, когда кругом низги, ведьма без особых усилий уловит запах ребенка, даже если он находится на другом конце улицы». «Меня-то она не учует», — заметил я важно. «Я принимаю ванну каждый день». «Учует», — возразила бабушка. «Чистый ты пахнешь для ведьмы еще отчетливей. Совершенно чистый ребенок – это целый букет ароматов для ведьминского носа. Чем грязнее ты будешь, тем ей труднее будет тебя обонять. Потому что не грязные запахи ее привлекают, а твой собственный. Флюиды твоего чистого тела буквально волнуют ее кровь. Она способна уловить аромат твоей кожи, долетающий до нее с ветерком. И это очень важно помнить. Если тебе случится не умываться и не мыться несколько дней – твоя кожа покроется тонким слоем грязи, и запах твоего тела не скоро достигнет носа любой из ведьм». «Все, больше я не моюсь и не купаюсь», — заявил я. «Ну почему же?» — заметила бабушка. «Хоть изредка, но делать это надо». Я с нежностью посмотрел на свою бабушку. В такие минуты я любил ее еще больше. «Бабушка», — спросил я, — «ну как же ведьма по запаху отличит в темноте ребенка от взрослого?» «Очень легко. Кожа ребенка имеет свой особый, более тонкий аромат, не такой, как у взрослого человека. Ведьмы с нежностью называют его Вонька». «Ну, разве так скажешь про меня?» – возмутился я. «Ни в коем случае. Ты пахнешь земляничкой, вкусным кремом. Для меня. Для ведьмы же запах твоего тела подобен собачьим испражнениям». Я был возмущен. Я был ошеломлен. Я чуть не утратил дар речи. «Я не пахну так!» – закричал я. «Я никогда не буду так пахнуть! Это неправда!» «Да, да», — подтвердила бабушка совершенно спокойно и уверенно. «Для нее это запах свежего собачьего дерьма». «Нет, нет, ни за что!» — вопил я. «Никакой не свежий, никакой не прошлогодний. Никогда я не буду пахнуть так!» «И спорить тут не о чем», — хладнокровно заметила моя бабушка. «Именно так ведьмы и воспринимают запах детского тела, и это факт». Я был оскорблен. Я не верил своим ушам. Я просто не мог поверить тому, что сказала бабушка. «Так что, если ты заметишь, что какая-то дама на улице, проходя мимо, принюхивается к тебе, то знай, она может оказаться ведьмой». Мне наскучил разговор о запахах. «Расскажи лучше, что еще в ведьме необычного», — попросил я. «Обрати внимание на глаза. Они очень отличаются от твоих и моих. Постарайся заглянуть в них поглубже, вглядись в зрачок. У ведьмы он беспрестанно меняет цвет. Ведьминский зрачок – это нечто необычное. В нем иногда можно увидеть танцующие огоньки или холодные льдинки, от которых у тебя по коже побегут мурашки». Бабушка с удовольствием откинулась на спинку кресла, потягивая свою вонючую сигару. Сидя у нее в ногах, я с восхищением созерцал ее милое, серьезное, совершенно ненасмешливое лицо. «А есть ли еще какие-нибудь способы распознать ведьму?» – спросил я. «Да, есть кое-что еще», – ответила она. «Запомни-ка, ведьмы не всегда женщины. Они только выглядят как женщины, так же разговаривают, так же себя ведут. Но в действительности это существа особого рода. Это демоны, принявшие облик человека. Отсюда их голые черепа, когти, необычные по форме ноздри, особенные глаза. Все это они пытаются тщательно скрыть от людских глаз. Да, вот еще чуть не забыла, обращай внимание на их ноги. На ногах у них нет пальцев, лишь плоские ступни». «Но им же трудно ходить», — воскликнул я, представив себе эти прямоугольные ступни. «Вовсе нет», — заметила бабушка. — «Конечно, им трудно подобрать удобную обувь, ведь все женщины любят изящные туфельки и башмачки с узкими мысами, и потому, надевая такую обувь, ведьмы с их широкими и прямоугольными ступнями страшно мучаются». «А почему бы им не подыскать себе что-нибудь более подходящее?» — удивился я. — «Они не смеют», — пояснила мне бабушка. — «Они просто вынуждены прятать свои лысые головы под париками, а уродливые ступни скрывать в изящных дамских туфельках. Хотя это и ужасно неудобно. Но скрывать все же необходимо. Но это значит, что мне никогда не узнать, что за ступни у этой ведьмы, если она обута в красивые туфли». «Выходит, что так», — заметила бабушка. «Впрочем, иногда она может прихрамывать, но это уж очень трудно заметить. Хотя есть еще один признак. У нее голубая слюна, даже синяя, как сок черники». «Не может быть!» — снова воскликнул я. «Такого не бывает! Не бывает синей слюны!» «У ведьм бывает. Иногда слюна – это цвета чернил. Свою слюну они как раз вместо чернил и используют. Поэтому они предпочитают старые ручки с остальными перышками. Достаточно лизнуть перо, и можно писать». «И тебе приходилось это видеть, бабушка? А если просто заговорить с ведьмой, как узнаешь, что у нее синяя слюна?» «Ну, только если ты очень-очень наблюдателен», – задумчиво протянула бабушка. «Может, тебе удастся заметить легкий синий налет на ее зубах, но это вряд ли». «Если только она будет плеваться», — уверенно заявил я. «Ведьмы не смеют так вести себя», — сказала на это бабушка. Мне и в голову не приходило, что бабушка может все это придумывать, чтобы дурачить меня. Ведь она была такая строгая, ходила в церковь по утрам и перед каждой едой произносила молитву, а люди, так поступающие, не позволяют себе лгать. Я был совершенно готов поверить каждому ее слову. «Ну вот, теперь ты все знаешь», — сказала бабушка. «Я постаралась тебе все объяснить, хотя ни один из способов не поможет тебе сразу распознать ведьму среди людей. Но если сойдутся все признаки, и перчатки, и широкие ноздри, и подозрительные глаза, и волосы, напоминающие парик, и синеватый налет на зубах, то беги от этой женщины прочь со всех ног». «Расскажи, бабушка, а ты сама, когда была маленькой, встречала ведьму?» «Однажды», — сказала бабушка, — «только один раз. Но рассказывать тебе об этом я не стану. Не хочу испугать тебя, а то ты плохо будешь спать. Случаются ужасные события, о которых не стоит упоминать». Как я не умолял бабушку, она была непреклонна. И тут я спросил неосторожно: «А это как-то связано с тем, что у тебя на одной руке нет пальца?» Бабушка крепко сжала губы, и рука ее, державшая сигару, как раз на этой руке и не было пальца, начала чуть заметно дрожать. На меня она даже не взглянула, сидела молча, сразу же замкнулась, и разговор наш оборвался. «Бабушка, спокойной ночи», — сказал я как можно ласковее и поцеловал ее в щеку. Бабушка не шевельнулась. Я осторожно вышел из комнаты и поднялся наверх, в свою спальню.